«А что, других тактик борьбы с тварью нет?» – спросил я, приподняв бровь. «Малый», – вздохнул он, – «слава богам, что эти существа очень редки. Для оптимальной тактики необходимо часто с ними сражаться, и уж лучше так», – указал он на себя, – «чем сражаться с этими тварями каждый день. Самое неприятное, что я даже до цели своего рейда не дошел, на полпути пришлось возвращаться. Цели не выполнены, деньги потрачены, одни убытки из-за этих кошек», – вздохнул он с горечью. «Еще и рыба на обед, которую я не люблю. Так ведь не только рыба», – начал я было. «Ой, да отстань ты», – простонал Легион, – «не мешай мне печалиться. О, смотри, Трагн приехал, заказывал у него чего-нибудь». Оглянувшись, бросил взгляд на вошедших в таверну людей. Мелкий, крысоватого вида паренек и крупный толстый пожилой мужчина с залысинами. Парня я не знал, а вот толстяка раньше уже видел. Трагн, торговец из Дурбована, страны, где у людей очень непростые имена. Трагн еще ничего так, достаточно простенько, а вот какой-нибудь Гансдган выговорить уже сложнее. Конкретно Трагн заглядывает в Суру раз в год и работает в основном с местными торговцами, но при этом не чурается брать заказы простых охотников. Правда, ждать такой заказ придется целый год. «Не», — качнул я головой, — «я и вижу-то его второй раз в жизни. Ладно, пойду я, а то обед остынет». «Давай», — дернул плечом Легион, — «главное, не думай о белой лисе». На это я хмыкнул. Старая имперская шутка, заставляющая думать о всякой бессмысленной ерунде. Предок частенько издевался так над окружающими. «Не буду», — поднялся я из-за стола, — «ты тоже не думай о третьем хвосте катахлыста». После обеда всей командой отправились за город. Минут 40 ходьбы, и мы на удобной для тренировок полянке. Город рядом, относительно безопасно, имеется ручей, так что здесь полноценно лагерь можно разбить, если такая потребность возникнет. Мы же здесь просто тренировались. Независимо от того, сколько у тебя звезд, без знания и тренировок они мало что дают. Знания в моей голове от предка, а вот опыт придется нарабатывать самому. И как называется эта техника? «Милорд», — спросил Гарана, стоящий от меня в нескольких метрах. «Раздражение», — ответил я, пытаясь создать 51-й диск из молнии. «Тоже мать вашего предка придумала, она, так и не смог я создать новый диск». Матушка не особо заморачивалась с названием. Оборвав ключевой канал, удерживающий технику, запустил все 50 дисков в сторону леса. Особого эффекта не наблюдалось, но я знал, что диски улетели на пару сотен метров, насквозь пробивая стволы деревьев. Собственно, поэтому мы и выбирались из города для тренировок. Запусти я такое у себя во дворе, и жертв было бы не избежать. Я бы мог отменить технику, но тогда тренировки будут неполноценными. Запускать технику в небо тоже не имеет особого смысла, да и невозможно это. Недовольство и раздражение работают только по горизонтали. Вот злость работает уже и по горизонтали, и по вертикали. Но это техника шести звезд, и мне до нее далеко. Дан, как и я, занимался тренировками, отрабатывал укол, бронекожу и недавно освоенный магический серп. Выглядело это как поочередное создание двух техник, одновременно с удержанием бронекожи. Как отработает этот сценарий, будет делать то же самое, но в движении. «А ты чего прохлаждаешься?» – проворчал я, глядя на Гарана. «Опять, мне нечего тренировать, милорд», – пожал он плечами. «Все давным-давно отработано. Умеешь рисовать маной?» – вздохнул я. «Никогда не пробовал, милорд», — ответил он слегка растерянно. Вопрос мой был риторическим, я и без него знал, что Гарана не умеет. «Доставай меч», — произнес я, сделав несколько шагов в его сторону. «Напитай его маной». «Да не мономеч, просто напитай маной. Теперь соедини все звезды каналом, а первую соедини каналом с узлом материализации». «Сделал». «Дальше соедини его с узлом внешнего управления и еще один канал напрямую, от узла материализации к ядру. Ну а теперь просто выпускай ману из острия меча». «Да блин, не так много, еще меньше». «Вот, а теперь попробую усилием воли управлять выпущенной маной. Ты ведь чувствуешь связь с ней?» «Чувствую, милорд», — ответил Гарана, удивленно водя мечом из стороны в сторону. «Ну вот, первый этап, это создать из этой маны нити», — кивнул я удовлетворенно. «Как справишься, обращайся, скажу, что дальше делать. А для чего это вообще нужно, милорд?» — спросил Гарана, не отрывая взгляд от своего меча. «Отработка контроля», — ответил я, потянувшись. «Чем лучше контроль, тем проще переход на следующий уровень. Хотя, ты же меня этому и учил». «Потрясающе, милорд», — произнес Гарана тихо. «Техника для тренировки контроля моего рода тоже хороша, но слишком простая, кивнул я. Знаю, сам ею пользовался. Она ведь уже несколько лет для тебя бессмысленна. Да, увы, милорд, так и есть, подтвердил Гарана, подняв клинок меча вверх. Что ж, усмехнулся я, мана письма тебе до 8-й звезды хватит. А дальше, посмотрел он на меня, не знаю, пожал я плечами. Предок больше ничем не пользовался. К 8-й звезде у него и так контроль идеальный был. Милорд, произнес старик, бросив взгляд на Дана, является ли эта техника родовой, мне бы не хотелось. Ну, ты же со мной делился вашими секретами, произнес я с улыбкой, склонив голову на бок. Но, ладно, ладно, помахал я рукой, успокойся. Может, сейчас кто-то и присвоил ее себе, но раньше она была общеизвестной техникой контроля, так что пользуйся. В идеале, у тебя должно получиться нечто подобное. Повернувшись к нему боком, вытянул руку и указательным пальцем написал в воздухе свое имя. Понаблюдав, как золотые буквы, сотканные из моей маны, распадаются словно дым, вновь посмотрел на Гарана. «Вы тренировались втайне от меня, милорд», — произнес он с усмешкой. «Что ж, вам удалось меня удивить». «Да не», — махнул я рукой. «Зачем мне это, я же, твою ж мать, а ведь и правда, как это я так, без тренировок. Казалось, будто я годы до этого тренировался». Вот и не нужно мне это, но ведь не было ничего, я ни разу не отрабатывал контроль с помощью монаписьма. Милорд, забеспокоился Гарана, похоже, я более гениален, чем сам считал, произнес я с улыбкой, пытаясь отшутиться, это ведь я в конце концов. Ладно, продолжаем тренировки, нам еще поместье соцебрать, я, это я, определенно, я, и никто другой. Глава 20. Рейд в особняк графа Соция начался, как и любой другой рейд. Рано утром у северных ворот города, когда мы с Гарана пришли на место встречи, Дан уже ждал нас, так что, бросив традиционный взгляд на статую голема, стоящую на стене города, потопал вместе со всеми по дороге вперед, к приключениям, грабежу и деньгам. 2/3, скорее даже 4/5 пути проходили по известным местам, до Тапса добрались за неделю и еще сутки потратили на то, чтобы выйти к поляне с бункером, где чуть не помер Гарана. Впереди ждала неизвестность, так что решили сделать привал, несмотря на то, что день только начинался. «Вот скажите, милорд», — произнес Дан, помешивая кашу в котелке, — «я пользователь стихийной энергии, цвет моей маны коричневый, что соответствует стихии земли. Эдлер Гарана пользуется маной и ее цвет синий. Насколько я знаю, синий — это естественный цвет для маны у смертных. Вы говорили, что тоже пользуетесь маной. Тогда почему все ваши техники имеют золотой окрас?» «Так и есть. В последнее время даже стандартные техники в моем исполнении стали золотого цвета. Но это нормально. Начнем с того», — произнес я, оторвавшись от своего вещмешка, в котором пытался навести порядок, «что синий цвет маны не у всех смертных, а только у людей. У эльфов он бирюзовый, ближе к зеленому, у гномов — коричневый, как у стихии земли, только темнее». У драконов он в принципе разноцветный, у белок фиг его знает, белки с магией не особо дружат, гоблины вообще маной не пользуются, у них своя собственная магия, у ящеров белесый цвет маны, у троллей, красноватый, ну и так далее. Стихийная энергия меняет цвет маны у всех смертных, но помимо этого цвет может меняться и по многим другим причинам, от врожденной особенности до внешнего вмешательства. В моем случае цвет поменялся из-за системы развития. Ее родители моего предка создали, и можно сказать, она эксклюзивна. До формирования 5-й звезды стандартные техники еще имели синий цвет, но сейчас я полностью закончил формирование структуры своей энергосистемы. Так что все, теперь любая техника в моем исполнении будет иметь золотистый цвет, а стандартные техники будут иметь эффект вашей молнии, милорд, спросил стоящий неподалеку Гарана. Занят он был тренировкой контроля, водя напитанным маной мечом из стороны в сторону. «Нет, конечно», – пожал я плечами. «Эффект прерывания – это не свойство моей маны, а заданные параметры конкретных техник. От поляны с бункером наш путь пролегал вслепую. Местонахождение поместья Соция я знал, но 1000 лет прошла, как найти его теперь я представлял весьма расплывчато. Сейчас данная местность – это 2 огромных леса, в то время как раньше здесь был только один – расположенный между Аланой и Курионом. Сейчас его Гремящим зовут. Дороги исчезли, указательные знаки тоже. Единственное, что могло помочь в поисках и на что я опирался, это 4 скалы, похожие на огромные столбы, расположенные вокруг поместья. У них раньше даже названия какие-то были. К сожалению, скалы не горы, и из леса, даже забравшись на верхушку дерева, их так просто не увидишь. «Нашел, милорд», — произнес Дан радостно. «Северо-западнее от нас, максимум в двухдневных переходах». Дан только что слез с дерева, забравшись на которое, уже не в первый раз пытался определить направление нашего движения. «А ведь не будь с нами Дана, Гарана меня бы заставил по деревьям лазить. Ты уверен, что не ошибся?» — уточнил Гарана. «Уверен, Эдлер», — кивнул он. «Я точно видел верхушки трех скал». «Трех», — произнес с сомнением Гарана. «Нормально все», — махнул я рукой, отмахиваясь скорее от нахлынувших воспоминаний, чем от сомнений старика. «Там и должно быть три скалы. Но вы ведь говорили, это не мои воспоминания, Гарана», — вздохнул я. «Какая всплыла в голове информация, о том и рассказал. Сейчас вот уточнения прилетели». «И почему их три, милорд?» — спросил он. «Да потому, что некий Дицей Гарана смахнул одну из них», — усмехнулся я. «Причем это случилось сильно позже падения Сация. Мы, то есть предок, устроил тогда вылазку на территорию противника. Отлично повеселились. Минус парочка восьмизвездочных демонов. Чисто технически, легион прав и лучше называть уровень угрозы демонов, а не...» — начал занудствовать Гарана. «Ой, да брось», — дернул я плечом, нахмурившись. «Все они звезданутые ублюдки. Еще я буду к ним уважительно относиться. Я все понимаю, милорд, но...» «Все, завершили разговор, собираемся и идем», — отвернулся я от него. «Эти твари всегда будут для меня звездными отродьями». Глазомер Дана был прав. До ближайшей к нам скалы мы добрались к вечеру следующего дня. Огромный столб, опоясанный лестницей, вырубленный прямо в нем, не сильно внушал. Видал я и покруче вещи, зато не надо искать место для лагеря. На вершине скалы будет вполне себе удобно и даже безопасно, учитывая, как просто там обороняться. Путь наверх-то всего один, по лестнице. Пока граф Сация был жив, на этих скалах всегда располагались сторожевые посты со всеми удобствами. Однако за тысячу лет вряд ли там что-то осталось. Поднявшись на вершину скалы, оказались на ровном и абсолютно пустом каменном плато. «А мы не устанем туда-сюда бегать за дровами?» — спросил оглядывающийся Дан. «Наберем сразу побольше», — ответил я. «Зато это безопаснее, чем ночевать рядом с поместьем, в котором наверняка есть демоны. Кстати, Гарана, ты их чувствуешь?» Помолчав пару секунд перед ответом, старик повернул ко мне голову. «Чувствую, милорд», — ответил он. «Чуть больше двух десятков демонов в одном месте. В том направлении», — кивнул он на восток, — «на грани моей чувствительности». «Отлично», — порадовался я. «А что в этом хорошего-то?» — удивился Дан. «А то, что это означает отсутствие Дамана», — ответил я, усмехнувшись. «Ты даже не представляешь, как я рад, что этих тварей здесь нет. Задолбали эти мозги летающие. Гарана, сегодня дежурство на нас с Даном, а ты отдохни нормально. Пусть здесь и нет Дамана, но серьезные твари встретиться могут». «Как скажете, милорд», — кивнул он, не став спорить. «Но дрова мы будем собирать вместе». «Естественно», — улыбнулся я. «Ты от дежурства освобожден, а не от работы. Некоторое количество дров и углей лежали у меня в вещмешке, на всякий случай, но так как наш случай не всякий, лучше запасы не тратить. Вообще, мы, конечно, не сильно умные, милорд», — произнес Гарана, оглядываясь. «Могли бы и по пути дрова собрать». На следующее утро, стоило только ночной мгле отступить, мы втроем собрались на краю плато. «Пора использовать недешевую подзорную трубу. Для таких моментов я ее и покупал». «Паршиво», — произнес я, передавая трубу Гарана. «Что именно, милорд?» «Взял он ее у меня. Вон, большое черное здание из демонического камня видишь?» Указал я рукой вперед. «Слева у входа глянь, кто сидит». Приложив подзорную трубу к глазу, Гарана несколько секунд осматривал поместье. «Ищейка», — произнес он. «Согласен, неприятно. Особенно для Дана. Ищейки — это такие неприятные демоны, похожие на чернокожих скрабов, которые используют так называемый теневой шаг. К теням он не имеет никакого отношения, но от этого не менее противен. Маги называют шаг телепортацией, это когда пользователь исчезает в одном месте, мгновенно появляясь в другом. Ищейки исчезают в клубе черного дыма и в нем же появляются, тут же нанося удар своими кинжалами. При этом эти твари на удивление точно вычисляют самого слабого в команде и бьют в первую очередь по нему. В нашем случае это Дан. При этом сами по себе они не очень сильны, и если получается их подловить, умирают с одного удара. Правда, при всей своей слабой защите, бьют довольно сильно, а все благодаря артефактным кинжалам. Вообще-то, я не про ищейку говорил, вздохнул я, от нее мы Дана защитим. Присмотрись, прямо у входа, на земле ничего странного не видишь, холм какой-то, произнес Гарана неуверенно. Блин, трибун, ты меня удивляешь, произнес я, приподняв брови. Ты что, эта штука зашевелилась, милорд, прервал меня Гарана. Что это такое, Гарана? Ты никогда не видел кислотную черепаху? Опустив подзорную трубу, Гарана повернул ко мне голову. Первый раз слышу, милорд, произнес он. На службе я ни с чем подобным не сталкивался. Странно, произнес я тихо. Во время войны этих тварей хоть отбавляй было, хотя легионеры на них активно охотились. Ценные тварюшки на самом деле, хоть и опасные. Шестизвездочный аналог, если что. Заинтриговали, милорд, произнес Гарана. Чем ценны и чем опасны? Эх, протянул я к нему руку за трубой. Начнем с того, что панцирь этой твари выдерживает удары семизвездочного. Недолго, но тем не менее, мы можем даже не пытаться его пробить. Руки с ногами, как ты видел, они могут под панцирь прятать, но на деле, они довольно длинные и ловкие. Если потребуется, черепахи могут по отвесной скале забраться. Немедленные, как обычные черепахи, но и не быстрые. Убежать от них не так уж и трудно. Атакуют струей кислоты, именно это самое неприятное в них. Даже если насквозь не пробьют, сам понимаешь, что такое кислота. Постоянный урон, кивнул Гарана. Ага, вздохнул я. Мало того, что весь оплеванный, так эта жижа продолжает бронекожу напрягать. Ты еще ладно, а вот я максимум 10 минут продержусь. А слабые места у этого демона есть? Спросил Дан напряженно. Пузо, усмехнулся я, пожав плечами. До него сложно добраться, но пробить может даже магическое копье. По сути, любая техника каких-нибудь кольев или копий из земли на раз-два убивает эту тварь. Только вот нет у нас с вами ничего подобного. Ах да, немаловажный факт. Черепахи полуразумные, практически животные, и если они обитают вместе с другими демонами, то у них определенно есть хозяин. И это не ищейки, поджал губы Гарана. Именно, подтвердил я, продолжая наблюдать за поместьем через подзорную трубу. «А почему нет-то?» – спросил Дан. «Никто не знает почему, но ищейки ни разу не замечены в командовании над кем-либо», – ответил на вопрос Гарана. «Офигеть!» – протянул я. «Представьте себе, там две черепахи и суккуба. Позвольте взглянуть, милорд», – тут же протянул ко мне руку Гарана. «Это точно не соплюшка, вроде тех, что у бункера были», – протянул я ему трубу. На этот раз Гарана рассматривал поместье довольно долго. Я уж было заскучать успел, но тут увидел, как со стороны поместья Сация в воздух поднялась маленькая, с такого расстояния, точка. Она улетела, милорд, опустил он трубу, на север, в сторону Рамири. Не понимаю, чего именно, спросил я. Ну свалила она по своим делам, это ж не демон-командир. Это демоны, милорд, посмотрел он на меня. Ни разу не сталкивался и не слышал о том, чтобы демон, который командует своим отрядом, а это не только демон-командир, оставлял подчиненных без присмотра. Послать сильного демона куда-то он может, но отряд в целом без присмотра не оставит. Он прав. Еще в начале пояснения я понял, что Гарана абсолютно прав. Предок тоже ни разу не сталкивался с ситуацией, когда демон оставляет своих подчиненных. Это что ж получается? Ты хоть примерно смог определить силу суккубы? Спросил я. Как по мне, она минимум пятизвездочная. Минимум, подтвердил Гарана хмуро. Крыльев такого размера у четвертого уровня быть не может. Да и летать они могут, начиная с очень сильного пятого уровня, пробормотал я. В итоге у нас очень сильная суккуба, которую, похоже, используют как посланника или контролера, добавил Гарана. А ее хозяин, минимум шестизвездочный, произнес я, глядя на него. Но вряд ли, я тут подумал, демонический жрец, которого мы убили, тоже вряд ли там просто прогуливался. Да и отряд демон-командира, который меня ранил, был довольно необычен, кивнул Гарана. Выходит, недалеко от Суры сидит восьмизвездочный демон, скривился я, потирая лоб. А помните, милорд, вспомнил что-то Гарана, когда мы только пришли в Суру, легион с королевскими следаками уходил демона-поклонника искать. В окрестностях Рамири, кивнул я. Как раз туда суккуба и улетела, а легион тогда вернулся ни с чем, вздохнул Гарана. Страшноватая ситуация, пробормотал я, но сейчас нам на это плевать. Наша задача грабануть поместье и убить там всех демонов, об остальном подумаем потом, или даже легиону расскажем, будем вместе думать». «Слишком легкомысленно, милорд», — покачал головой Гарана. «А если демонопоклонник решит нам отомстить?» «Во-первых», — чуть приподнял я подбородок, ухмыляясь, «если он за демонического жреца не мстил, то и сейчас не будет. Во-вторых, даже если он решит отомстить, тоже неплохо. Может, информации о нем побольше соберем, милорд», — произнес Гарана строго. «Вот уж что вы действительно не должны делать, так это изображать приманку. Это не наше дело». На его последних словах я перестал ухмыляться. «Это война, Гарана», — произнес я, сдерживая раздражение. «Пусть порталы закрыты, но эта война еще не окончена, и она касается всех. Мы с тобой, обладая силой, не можем ее игнорировать. Мы не гражданские. Это Дан может». «Не могу, милорд», — прервал он меня. «Не могу. Видишь», — кивнул я на парня. «Понимаешь, так что соберись, трибун. Смертные, это не только Атола. В тот день мы поместье атаковать не стали, только дурак начинает бой, не выяснив о противнике все, что только можно. А если у него такая же хорошая площадка, как у нас, то это уже даже не дурак». В итоге под конец второго дня все противники были вычислены и подсчитаны, а поместье разобрано по квадратному метру. Суккуба так и не вернулась, укрепляя нашу уверенность в том, что она просто проверяющий. Она могла быть просто подчиненным того, кто управляет поместьем, но за два дня наблюдения мы выяснили, что главным там был человек, что ни о чем не говорит, но этот человек был. Слишком он уважительно относился к ищейкам, а кислотных черепах и вовсе избегал. Короче, он явно был слабоват, чтобы управлять высокоуровневой суккубой. Всего в поместье находилось 23 противника, демонопоклонник, у которого максимум пятый круг, 4 черта, 2 ищейки, 2 кислотные черепахи и 14 скрабов. Вроде ерунда, но черепахи все портит. Уж больно неудобные противники. Ищейки, в принципе, тоже, но они хоть умирают быстро, да и предсказуемые. В нашем случае они и опасны-то только для Дана. «Итак», — произнес я, стоя на корточках возле плана поместья, который мы собрали из веток и коры. «Сразу скажу, в диверсионных операциях я профан, так что не судите строго. Гарана, если что, сразу поправляй». «А в каких операциях вы не профан?» — спросил Гарана иронично. «Тактика и стратегия крупных подразделений», — ответил я, сдержав едкий тон. «От 3 манипул и выше. Даже 5 центурий — это большая сила воли и профессионализм отдельных легионеров. А вот с 6 центуриями уже можно играться. Но вы», — начал было Гарана, — «точечными операциями, диверсиями и тому подобным занимался твой предок», — не дал я ему договорить. «У Алекса Романа с этим проблемы были». «Ну как проблемы, он просто этим не занимался. Но вы говорили». «Неважно, продолжайте, милорд». «Так вот», — вновь посмотрел я на план поместья. «Наша главная проблема — это ищейки. Если их быстро не уничтожить, то Дану конец. Технически, этот момент можно обойти, если встать клином с Даном во главе, тогда мы с тобой будем прикрывать его спину. Но это сработает только в том случае, если против нас будут одни ищейки и скрабы. Даже один черт». «Ну ладно, это я немного преувеличил. Чертей мы так тоже завалим, но пока будем со всем этим разбираться, подойдут кислотные черепахи. Да и маг пятого круга безопасен, только если сражаться с ним лицом к лицу, а за спинами своих бойцов он нам кучу проблем может доставить. Так что поместье будем брать в 2 этапа. 2 утра подряд, примерно в одно время, демонопоклонник выходит из черного дома на улицу в туалет. Ночью Гарана займет позицию вот в этом месте и поутру нанесет удар по человеку. Думаю, ты сможешь убить его с одного удара. После этого бежишь вот сюда, здесь мы с Даном будем тебя ждать. Как прибежишь, становимся в 1-2, запнулся я и, повернувшись к Дану, пояснил: клином становимся, ты впереди, мы с Гарана по бокам чуть сзади. Таким строем дожидаемся ищеек, они в поместье самые быстрые и точно появятся первыми. Дальше от удачи зависит. Если сможем быстро убить ищеек, перемещаемся сюда, указал я на угол полуразвалившегося здания, стоящего на краю поместья. Здесь встретим чертей, с ними точно проблем не будет. Ну а дальше огибаем поместье с этой стороны и вламываемся в этот дом. Тут мы кислотных черепах и встретим. А если не сможем быстро убить ищеек, спросил Гарана, тогда отступим, пожал я плечами. Нельзя задерживаться на месте, дожидаясь черепах. На пару с ними и черти будут опасны. А мы сможем отступить с ищейками на хвосте, уточнил Гарана. Без потери Дана, я имею в виду. Не знаю, вздохнул я, качнув головой. «Сложно это будет. По уму, нам бы парня здесь оставить», — заметил Гарана. «Милорд», — подал голос Дан, — «я готов рискнуть. Если мое присутствие не будет вам угрожать, то прошу взять меня с собой». Переглянувшись с Гарана, вновь качнул головой. «Парню необходим серьезный боевой опыт, но на этот раз из-за ищеек риск для него неопределенный. Если сможем убить этих мелких тварей достаточно быстро, то все хорошо, но вот если не сможем, защищать его во время бега будет проблематично. С другой стороны, он нам нужен для убийства черепах, то есть просто оставить его здесь слишком расточительно. Запомни, Дан», — посмотрел я на него, — «риск — дело благородное, но бессмысленный риск — удел тупиц. Меняем план. Первая часть остается прежней, Гарана убивает демона-поклонника, немного ждет, приманивая демонов, после чего бежит в указанную точку. Там его ждать буду только я. Ты же, Дан, ждешь нас у второй точки, возле полуразвалившегося здания. Не прям рядом, а примерно вот на таком расстоянии», — постучал я пальцем по камню, — «возле плана из веточек. Когда мы с Гарана окажемся там, я крикну тебе, что делать дальше. Либо бежать к нам, либо бежать к третьей точке. Во втором случае забегаешь в дом и держишь там вход, а его до этого не перехватит», — спросил Гарана. «Разве что случайные скрабы, разбросанные по поместью», — ответил я. «Основную массу противников мы к себе привлечем». «На первый взгляд хороший план», — произнес Гарана задумчиво. «Может и получится, если демоны не решат нас обойти. А как с черепахами разбираться будем? Будем заманивать их на крышу дома в третьей точке?» — пожал я плечами. «Главное расположиться над окном, этажом ниже. Мы с тобой довольно сильно светимся для черепах, а вот Дан», — запнулся я, — «они его тоже будут видеть, но атаковать станут в первую очередь нас. Полезут на крышу прямо по стене, и там, где будет окно, они откроют пузо для удара Дана. Ни меня, ни тебя они бы не смогли проигнорировать, а вот на двухзвездочного воина вряд ли обратят внимание. При наличии нас чуть выше, естественно. В общем, план я озвучил. У кого-нибудь есть какие-то правки и предложения?» «В итоге решили действовать так, как я предложил. Дан даже не пытался предложить что-то свое, но я от него ничего и не ждал. А вот то, что Гарана никаких правок не внес, немного удивляло. От человека, который много лет служил в 8-м легионе, я ждал хоть чего-то. Но нет, видимо, он решил преподать мне очередной урок. Наверное, после боя закидает меня всплывшими ошибками. Плевать, лишь бы никто не умер. Начало нашей атаки прошло по плану. Я находился в лесу в нескольких сотнях метров от края поместья, на грани своей пятизвездочной чувствительности. Ровно на таком расстоянии, чтобы увидеть идущего по нужде демона-поклонника. Ну и стать свидетелем, как его синяя, с фиолетовыми спрожилками магическая сущность погасла, через мгновение после взрыва, донесшегося до моих ушей. После убийства первой цели, Гарана некоторое время метался из стороны в сторону, давая знать всем в округе, где именно он находится. В мою сторону он тоже не со всех ног побежал, ускорившись только под конец, метров за 200 от меня. «Они рядом», — крикнул он, забегая мне за спину и становясь в позицию. В отсутствие Дана именно я становился приоритетной целью для ищеек, так что именно я стоял впереди. Если какая тварь попытается ударить меня в спину, ее тут же оприходует Гарана. Демонов я не чувствовал, точнее чувствовал, но это явно были не ищейки. Этих мелких тварей невозможно было заметить с помощью сферы внимания, прям как темных гончих. А я уже привык к сфере, и тот факт, что кто-то мог от нее скрываться, раздражал и напрягал одновременно. А ведь есть еще гадские доманы. Сначала я услышал хлопок справа и позади себя, и только после этого меня обдало клубом черного дыма, который имел запах какой-то гнили. От неожиданности я вздрогнул, но поворачиваться в сторону опасности не стал, продолжая следить за пространством перед собой. «Ушел», — выкрикнул Гарана. «Жаль, но хотя бы в бочину от ищейки не получил. Впрочем, удар в бок не страшен, там у меня броня, а вот бедро сзади прикрыто только бронекожей. Скорее всего, демон не пробьет мою защиту, но стопроцентной гарантии нет. Случай, когда ищейки убивали пятизвездочных, были. Скорее всего, пробить мою защиту демон сможет, но точно не с одного и даже не с двух ударов. В любом случае, суетиться и поворачиваться в сторону появившейся за спиной ищейки нельзя. Второй демон где-то здесь и ждет удачного момента». Краем глаза заметил, как дрогнуло пространство слева от меня, слишком близко для удара копьем. У меня было ровно два варианта действий. сделать шаг назад или сделать шаг вперед. Только вот это сейчас я могу спокойно об этом размышлять, а в тот момент все происходило слишком быстро и действовал я на автомате. Хотелось бы сказать, что на инстинктах, но нет, как будто со мной это уже десятки раз происходило. Разворот, шаг вперед, толчок щитом и только-только появившаяся ищейка падает на землю оглушенный. Хлопок за спиной, выпад копьем, клуб дыма бьющий в спину. «Убил!» — выкрикнул Гарана. «Убил!» — выкрикнул я почти одновременно с ним, смотря на пригвожденного мною к земле демона. «Черти рядом, милорд, надо отходить!» — уже спокойно произнес Гарана. «Отставить!» — произнес я, делая шаг назад, становясь вровень со стариком. «Надо дождаться кислотных черепах. Ждем!» «Принято!» — произнес Гарана. Ждать пришлось пару минут. К тому моменту, когда черепахи вошли в зону моей сферы внимания, до нас практически добрались 4 черта и десяток скрабов. «Минута», — скомандовал я, — «пусть черепахи подойдут поближе». «Так может, принимается», — понял я, о чем хочет сказать Гарана. «Вали их». Одновременно с этим я создал и активировал раздражение. Практически сразу вслед за моими дисками из молнии, в сторону чертей и скрабов полетела синяя искра. «Бы я», — только успел я квакнуть. На том месте, где только что был противник, по большей части мертвые из-за моей техники, раздался мощнейший взрыв. «Вот скажите, милорд, какой смысл был сейчас ругаться матом?» — произнес Гарана, через пару секунд. «А какой смысл в настолько мощной технике вплотную к нам?» — рявкнул я, скрючившись за щитом. «Меня чуть не унесло нафиг». На это Гарана отвел от меня взгляд и пожал плечами. Кажется, он засмущался. «Зато точно всех разом уничтожили», — произнес старик. «Можно было с ними и помягче обойтись», — проворчал я. «О, черепахи ускорились». Подождав еще немного, мы сорвались с места, направляясь ко второй точке. «По идее, нам бы сразу к третьей бежать, раз уж мы чертей и большую часть скрабов уничтожили, но необходимо было забрать Дана, так что пришлось делать крюк». Тем не менее, все прошло отлично. Из противников остались только черепахи и несколько скрабов, прячущихся на территории поместья, так что, подобрав Дана, мы бодрой рысцой добрались до одного из двух целых домов поместья. Технически, было еще одно, но я не уверен, что здание из демонического камня можно считать частью поместья. Выбив входную дверь, забежал внутрь дома, который когда-то был гостевым. Несмотря на то, что он относительно целый, прошедшие тысячелетия оставило на нем свой отпечаток. Голые стены, разваливающаяся мебель, повсюду пыль, земля и проросшие растения. Тот факт, что домик до сих пор стоит и в нем даже жить можно, если прибраться, означает, что когда-то здесь были использованы высокоуровневые бытовые заклинания. Впрочем, сейчас меня волновало совсем другое, сможем ли мы без потерь завалить черепах. «На крышу, милорд?» – спросил Гарана. Мы втроем находились в гостиной, оглядывая место, в которое попали. «Третий этаж, за мной», – побежал я в сторону лестницы. Оказавшись на нужном этаже, достаточно быстро нашли выход на крышу, которым оказалась дырка в потолке. «Когда-то здесь наверняка люк был. Тут даже чердака нет», — удивился задравший голову вверх Дан. «А тебе не пофигу?» — рыкнул я. «Вон нужное нам окно. Становишься недалеко от него и ждешь, пока в нем появится пузо черепахи. Дальше сам все знаешь. Магическое копье ты я изучил». «Понял, милорд, сделаю», — кивнул он с серьезным видом. «Отлично. Гарана, за мной», — произнес я, после чего, подпрыгнув, вытянул себя на крышу через бывший люк. Стоя со стариком на краю крыши, наблюдали за приближением кислотных черепах. Нельзя сказать, что они были медленными, с такой скоростью обычный человек бегает, но нам все равно приходилось их ждать, а ожидания никто не любит. «Вам не кажется, что они слишком близко друг к другу, милорд?» — спросил спокойным тоном Гарана. «Согласен, жахни по той, что сзади», — ответил я. «Если они будут находиться рядом, то одна из них попробует добраться до нас другим путем. Все-таки кислотные черепахи не муравьи, чтобы передвигаться друг за другом след в след». Чуть согнув колени, Гарана отвел назад правую руку. Секунда, другая и, сделав движение, будто бросает копье, он запустил в сторону цели технику. Катапульта, версия рода Гарана. Даже обладая памятью предка, я не знаю, как использовать эту технику без, собственно, копья. Да и помощнее она стандартной, насколько я знаю. Видимых эффектов попадания в цель не было, ну или я их не заметил. Тем не менее, черепаха, бегущая позади, резко остановилась, спрятав конечности под панцирь. Конечности, к слову, были похожи на человеческие, даже голова с двумя рядами треугольных зубов. Разве что эти самые конечности чуть крупнее человеческих и с коричневой кожей. «Еще раз», — произнес я, и Гарана повторил, заставив, решившую было продолжить бег черепаху вновь замереть на месте. В итоге они удалились друг от друга метров на 100, что нам и требовалось. Когда бегущая впереди тварь оказалась в 40 метрах от дома, она на бегу вытянула шею в нашу со стариком сторону. «Мило, в сторону», — рявкнул я, падая на спину и подбивая ноги Гарана. В идеале, нужно было действительно в сторону уходить, но в тот момент это все, что я мог сделать. И зеленая струя кислоты пролетела мимо нас, устремившись куда-то в небо. Я же кувыркнулся в бок, уходя от капель. «Да чтоб вас!» — выкрикнул Гарана зло, не поднимаясь на ноги, повернулся на бок так, чтобы видеть старика. «Если на тебя капли попали, не размазывай!» — крикнул я ему. «Принято!» — крикнул он в ответ. Кислота отлично смывалась обычной водой, но сейчас на это не было времени, так что придется Гарана потерпеть. А еще секунд через 20, которые мы провели на корточках, опасаясь вновь встать в полный рост, под нами раздался дикий визг. «Молодец, Дан, Гарана!» — крикнул я. «Понял!» — ответил он, подскочив к краю крыши с обнаженным мечом. Подняв руку с оружием, он резко опустил ее вниз, активировав какую-то технику. Из-за своего положения на корточках я не видел, что именно, но визги внизу резко прекратились, а Гарана сделал кувырок в мою сторону, уходя от очередной струи кислоты. На этот раз капли на него не попали. «Это вторая была?» — кивнул я в ту сторону, где только что был Гарана. «Так точно, первая ликвидирована», — ответил старик, вновь поднимаясь на корточки. А еще через несколько секунд со стороны окна вновь раздался звон стекла. Я уж было приготовился услышать очередной визг, но вместо этого раздался крик Дана. «Она внутри, милорд». Времени на раздумья не было, так что я как был, то есть на корточках, сделал нырок в сторону люка. Первое, что отметил, оказавшись внутри здания, это мелькнувшие за ближайшим углом пятки Дана. Жив парнишка, слава богам. На пол приземлился на 4 точки, оказавшись в метре за спиной черепахи. Думать особо времени не было, если эта тварь развернется, то в узком пространстве мне придется несладко. Так что я принял единственное, как мне казалось, верное решение, прыгнул демону на спину, точнее на панцирь, но это так, детали. Черепаха тут же начала крутиться и слегка подпрыгивать, пытаясь скинуть меня. Я же, заметив краем глаза Гарана, который последовал вслед за мной, что есть мочи, дернул край панциря, переворачиваясь вместе с черепахой на спину. И почти сразу она завизжала. Гарана не упустил момент. Визжала тварь недолго. Пусть старик и не мог использовать самые мощные свои техники, но открытому пузу демона много и не надо. 10 секунд и со стороны демона раздаются лишь хрипы. Еще 5 и я слышу голос Гарана. «Вы там как, милорд, не заснули?» — спросил он ехидно. «С вашей стороны было крайне неразумно поступать подобным образом. Чё там с пастью твари, кислота не капает?» — спросил я, не обращая внимания на тон Гарана. «Все в порядке, милорд», — ответил старик. «Чисто. Тогда снимите с меня эту тварь», — произнес я, чувствуя, как напряжение спадает, а силы куда-то уходят. Из-под черепахи я вылез быстро. Дан с Гарана приподняли мертвую тушу, и я просто из-под нее выполз. «Это было круто, милорд», — произнес взволнованный Дан. «И глупо», — не сдавался Гарана. «Я даже не знаю, с чем сравнить ваш поступок». «Давай без сравнений», — попросил я его жалостливо. «Я все понимаю, но ведь сработало». «Дело не в том, сработало или нет», — произнес Гарана строго. «Вы вообще не должны были сигать в дом. Зачем, если рядом шестизвездочный воин?» «Да как-то», — пожал я плечами, не зная, куда смотреть. «И правда, глупо ведь, на автомате действовал». «Ох, милорд», — покачал головой Гарана. «Ладно, раз уж понимаете, давайте тогда продолжим операцию». «Давай», — кивнул я, расслабившись. «Только вот как бы уже все, осталось самое приятное – добыча». Глава 21. Первым делом решили осмотреть дом, в котором сражались с кислотными черепахами, раз уж мы все равно в нем находимся. Правда, спустя час осмотра пришлось признать, что брать здесь особо нечего, разве что платы в лампах. Несмотря на то, что дом все еще стоял, за 1000 лет его содержимое превратилось в мусор. К тому же это, скорее всего, был гостевой дом, и я сомневаюсь, что здесь изначально было что-то ценное. Да и граф Социани сказать, чтобы был сказочным богачом. Я уж молчу о том, что он все деньги на военные нужды потратил. Помимо плат от ламп на первом этаже нашлись кости людей. Лежали они то тут, то там, явно разбросанные когда-то демонами. Судя по всему, это были воины, так как помимо костей мы нашли 16 щитов легиона. Потратив еще один час, мы собрали все кости в одном месте. 15 черепов, произнес я, оглядывая груду останков. То ли мы где-то череп пропустили, то ли демоны с ним что-то сделали. А разве они не должны быть в доспехах, милорд? Спросил Дан, который стоял у оконного проема гостиной. Оружия тоже нигде нет, только щиты. Или не в гостиной. Я не знаю, как использовалось это помещение в прошлом, но оно было самое большое на первом этаже. Не тупи, Дан, вздохнул я, бросив на него взгляд. Демоны не чураются пользоваться нашим снаряжением. Кроме щитов, они для них слишком неудобны и бесполезны. Что будем делать с останками, милорд? Спросил Гарана. Горючую жидкость мы с собой не брали. Просто похороним, да, ответил я коротко. Просто похороним. Останками решили заняться в самом конце, после того, как осмотрим остальное поместье. Дело не в желании побыстрее получить добычу, просто не хочется делать два раза одно и то же, если мы найдем еще кости людей. Осмотрим все спокойно, а в конце похороним всех, кого найдем. После первого дома направились во второй. Из более-менее целых, в поместье было всего три, но третий представлял собой строение из демонического камня. Интересный, кстати, материал. С одной стороны камень, с другой – грибок какой-то, или мох. Не знаю, как это с технической точки зрения описать, но демонический камень не добывают, он тупо растет. Вот и здесь он вырос в трехэтажное здание, похожее на часовню. Если нас здесь еще и поджидает какая-то опасность, то именно там, так что демонический дом будем исследовать в последнюю очередь. Второй дом представлял из себя четырехэтажный особняк с колоннами и невысоким полутораметровым забором из серого камня. С первого взгляда было видно, что это наименее пострадавшее здание в поместье, но чем ближе мы к нему приближались, тем яснее становилось, что время вообще никак на него не подействовало, да и демоны почему-то не тронули. Почему именно, стало понятно, когда мы приблизились к забору метров на пять. «Вы в курсе, что это, милорд?» – спросил напрягшийся Гарана. «Насколько я знаю, подобные вещи тысячу лет не держатся. Недалеко от забора мы уперлись в еле видимый голубоватый купол, но напрягло Гарана не это, а появившаяся над калиткой синяя надпись. Только люди, очистите мои земли от демонов и забирайте все». Приблизившись к куполу вплотную, положил на него ладонь и очень медленно ее приподнял на пару сантиметров. Эффект голубоватого пламени, тянущегося от купола к ладони, был практически незаметен. «Отмороженный ты, старик, Сация», — произнес я, делая шаг назад. «Вот зачем ты так? Вы что-то поняли, милорд?» — спросил Гарана. «Начнем с того, что магическая защита бывает разной», — произнес я, оглядываясь. «И хорошая защита может держаться куда как больше тысячи лет. Только вот Сация не был богачом. Архимагом он тоже не был. Да и в принципе магов не сильно уважал. Ну а то, что ты видишь, запретное заклинание, доступное любому, у кого есть достаточное количество маны, и магам, и воинам. Непонятно, откуда он его достал, но сейчас это уже не важно. Перед нами самая непробиваемая из известных защит, прах души. Мать моего предка утверждала, что его даже боги просто так снять не могут. Но и цена, конечно, впечатляет. Полное сжигание души, никакого тебе перерождения. Как по мне, ничто не стоит его использования, но Сация, похоже, думал иначе. Есть у этого заклинания еще один нюанс: при создании требуется указать условия прохода. В нашем случае, постучал я костяшками пальцев по куполу, это уничтожение всех демонов на территории поместья, ну и людьми быть. Что ж, не очень сложное условие, произнес Гарана, обводя взглядом окружающее пространство. Не так уж много их здесь осталось. Это сейчас несложное, пожал я плечом, а лет 500 назад очень даже. На зачистку поместья от спрятавшихся скрабов мы потратили минут 20 и еще пару часов на то, чтобы убить демонов в радиусе пары километров от поместья Сация. Заниматься этим пришлось потому, что после убийства ближайших скрабов купол так и не пропустил нас. «Хм, странное ощущение», — произнес Гарана, просунув руку внутрь купола. «Глаза видят, а чувства нет. Я абсолютно не ощущаю никаких магических структур». «Я тоже», — произнес я без интереса. «Пойдем уже». Внутри, как и снаружи, Особняк выглядел так, будто его оставили только вчера. Из-за этого даже как-то не по себе было. Казалось, будто мы какие-то вторженцы, грабители, и вот сейчас откроется одна из дверей и оттуда выйдет служанка, которая обязательно завизжит, увидев нас. Естественно, ничего такого не происходило и не могло произойти, но некий дискомфорт и абсурдность все равно ощущались. «Неуютно здесь как-то», — произнес Дан, идущий у нас с Гарана за спиной. «Еще бы здесь уютно было», — хмыкнул я нервно. «Это ведь, по сути, гробница. Неважно, собрались. Начнем исследовать особняк с первого этажа, потом подвал, а потом уже наверх пойдем». Осмотр этажа занял у нас приличное количество времени. Правда, мы его не только осматривали, но и сразу собирали все ценное. Дело осложнялось тем, что ценным, в нашем понимании, были даже тумбы и комоды, так что крупногабаритную добычу мы тащили в центр прихожей. Внутри мебели, кстати, ничего не было. Надеюсь, это характерно только для первого этажа. Больше всего провозились на кухне, там было слишком много всего. Я даже молчу о мебели, мы одну только посуду разбирали часа два, выясняя, какие вилки или поварешки можно оставить, а какие стоит забрать с собой. Дело осложнялось тем, что кухней активно пользовались и не заморачивались с уборкой. «Такое впечатление», — произнес Дан, держа двумя пальцами небольшую кастрюлю, что местные жильцы просто вышли куда-то ненадолго. И он прав. Дело даже не в кухне, складывалось впечатление, что весь первый этаж обитаем. И лично мне на ум приходит только один вывод. Судя по всему, оставшиеся защитники поместья и слуги особняка надеялись дождаться помощи от легиона, произнес я, разглядывая столовые приборы из серебра, лежащие в красивой коробке. Не знаю, сколько именно они тут жили, но заметьте, ничего съестного на первом этаже нет. Подозреваю, в подвалах тоже будет пусто. Еда в какой-то момент кончилась и людям ничего не оставалось, кроме как попытаться выбраться из окружения. Но у меня в памяти нет информации о выживших из поместья Соция. Грустно как-то, вздохнул Дан. Ну не знаю, произнес я, засовывая коробку со столовыми приборами в свой вещмешок, я скорее злость испытываю. В первую очередь, меня бесят демоны, а во вторую, я злюсь на себя. Понимаю, что это глупо, все-таки я не мой предок и не имею отношения к тем событиям, но в памяти крепко засела злость на самого себя. Именно себя он считал виновным в падении Центрального фронта. Его тогда знатно переиграли стратегически, заманили на запад с тремя легионами, заблокировали там и провели масштабное наступление на центр. Предок, конечно, по итогу размотал всех, кто сдерживал его силы и на всех парах устремился на восток, в сторону Центрального фронта, но не успел. Он тогда много где не успел. Остаток вечера занял у нас разбор крупногабаритной добычи. Сколько бы я на это ни смотрел, но каждый раз поражаюсь тому, как что-то крупное проходит через горловину вещмешка, исчезая внутри. При этом, когда мы закончили с добычей на первом этаже, вещмешок впервые на моей памяти приобрел заметный вес. Небольшой, килограмма два, но все-таки заметный. Надо бы не забыть перед уходом платы из ламп вытащить, произнес я, в который раз осматривая пустую прихожую. Милорд, произнес Дан осторожно, я тут подумал, а ведь паркет тоже денег стоит. Переведя на него удивленный взгляд, я даже не сразу нашелся, что ответить. Цена не оправдывает трудозатраты, Дан, забудь, качнул я головой, ишь какой хозяйственный, меня эта парочка поражает, сначала Гарана предложил забрать мебель, а теперь Дан предлагает полы ободрать, ночевать будем здесь или поищем комнаты на верхних этажах, спросил Гарана, здесь, развел я руками, указывая на голое помещение, на полу, что ли, ну уж нет, пойдем глянем, что там на втором этаже, серьезным осмотром второго этажа мы не занимались. Буквально во второй рассмотренной нами комнате обнаружились четыре дивана и куча музыкальных инструментов. На последние нам было плевать, а вот диваны мы использовали для сна, сразу после плотного ужина. Утро выдалось, как по мне, не очень. Проснувшись, я испытывал некий диссонанс от того, что мы находимся в нормальном доме и рейде одновременно. Хотелось принять утреннюю ванну, чего в лесу я за собой не замечал, только вот сделать этого не мог. На первом этаже мы ванную комнату полностью обобрали, приведя ее в негодность, а другие этажи еще не исследовали. Но даже если бы и была ванная под рукой, терять на нее время в рейде неразумно. Позавтракав, вернулись на первый этаж, нам все еще нужно было обчистить подвалы. Всего их было четыре. Один из них оказался складом всякого барахла, где, судя по всему, хранилась в том числе и провизия, второй был оружейным складом, третий тренировочной комнатой, а последний винным складом. «Ну вы посмотрите, милорд», — произнес Дан, когда я осматривал винные шкафы. «Здесь тоже паркет, даже здесь, милорд. У моей семьи на винном складе пол каменный, слишком большая нагрузка на него, да и проливается вечно что-то, а здесь деревянный паркет. И к чему ты ведешь?» — вздохнул я, посмотрев на него. «Это явно непростое покрытие», — произнес Дан возбужденно. «Паркет, который можно класть где угодно, наверняка стоит больших денег. Да блин, потер я переносицу. Даже я не такой жадный», — усмехнулся Гарана. «Тут какое-то другое слово нужно», — вздохнул я. «Дан, а хотя знаешь, вперед, займись этим. На кухне хлам всякий железный валяется, используй его. Железо это, конечно, тоже деньги, но далеко не факт, что большие». Так что я воспротивился, когда Гарана решил и этот хлам ко мне в вещмешок запихнуть. «Вот много мы с кочерги заработаем, нафиг это крохоборство?» «Один?» — спросил Дан осторожно. «Весь паркет, который ты соберешь, можешь забрать себе», — положил я ему руку на плечо. «Все, что с него заработаешь, твое». «Ну, ладно», — произнес он неуверенно, после чего потопал в сторону выхода из подвала. «Пусть сам страдает от своей инициативы, а мы с Гарана займемся вином. Вот уж где золотые горы. На обследование и разграбление винного погреба мы потратили 2 часа, и то лишь потому, что пихали в вещмешок все подряд, не особо рассматривая. Разбираться дома будем. Следующей нашей целью стал продуктовый склад. Хотелось сразу закончить с неинтересным и отправиться в подвал, где Сация хранил оружие и снаряжение. До него мы добрались где-то минут через 40, в подвале, где когда-то лежали продукты. Брать особо нечего было, точнее не так, добычи там и правда было мало, но она была ценной. Даже не знаю, сколько сейчас стоят шкафы с артефактами, сохраняющими свежесть продуктов. Даже представить боюсь, сколько все это стоит, произнес Гарана, когда я включил свет в подвале. Здесь где-то на манипулу снаряжения, если меня глазомер не подводит. У Сация 3 центурии было, произнес я, также оглядывая большой подвал. Примерно на манипулу здесь и должно быть снаряжение, плюс расходники и запчасти, пришедшая в голову мысль заставила хмыкнуть. Забавно, как все обернулось, во времена империи содержимое этого подвала было дешевкой, в ту комнату, где мы ночевали, денег явно больше вложили, а сейчас все наоборот. «Прошлое, прошлому», — произнес Гарана, делая шаг вперед, — «мы живем в настоящем, милорд, и прямо сейчас стоит поторопиться. В конце концов, нам еще 3 этажа осматривать». Несмотря на слова Гарана, торопиться никто из нас не стал. Впрочем, осматривать каждый меч тоже смысла не было. Спокойно, не суетясь, мы принялись укладывать содержимое подвала в вещмешок, мечи, копья, щиты, ящики с запчастями к мечам, пару ящиков с наконечниками копий, 2 ящика с направляющими кольцами, пару десятков боевых топоров. Очень осторожно запихнули в вещмешок 4 ящика с нестабильными кристаллами маны, которые еще вдобавок были обработаны спецрунами. В голове почему-то всплывало слово «граната», но что это такое я не знаю, мы такие кристаллы называем ербами. Довольно опасные штуки, в первую очередь для противника, во вторую для пользователя. Ербы даже во времена империи были не сильно распространены, а сейчас их еще и делать дорого. Лично я этими штуками пользоваться не собираюсь, опасненько, да и смысла для моего уровня немного, так что вся эта взрывающаяся ерунда на продажу. Помимо нестабильных кристаллов в подвале были и стабильные. Огромные, размером с мое предплечье, вытянутые синие кристаллы лежали в ящиках возле 4 каменных кубов, размером 1 метр на 1 метр. 2 ящика по 6 кристаллов. Энергокристаллы для големов, произнес слегка растерянно Гарана. «И-и», протянул я, удивившись его тону. «Но здесь ведь нет големов», посмотрел он на меня, как и их обломков. «Конечно, за 1000 лет многое может исчезнуть. Ну, во-первых», усмехнулся я, глядя на него, «ты прямо сейчас смотришь на этих самых големов». «Где?» удивился он, начав оглядываться. «Да вот же», указал я на каменные кубы, «охранные големы гражданского типа, в сложенном виде». «Ты что, и правда никогда таких не видел?» «В сложенном», чуть нахмурился он. «Нет, никогда. Слишком дорогое удовольствие. Род Гарана подобным не пользуется, а во дворце они уже разложены». «Да и как-то», пожал он плечами, «никогда не интересовался охранными големами. Кстати, почему они здесь, а не во дворе?» потому что деактивировать их может только тот, у кого есть право, напомнил я ему иронично. В ином случае, зайди мы на территорию особняка, они бы нас атаковали. Помнишь, что было написано в условиях прохода сквозь купол? Уничтожьте демонов и забирайте все. Как тут все забрать, если ты под удар охраны попадешь? Короче, Соция подготовился. К тому же есть и во-вторых. Подобные кристаллы используются не только в големах. Это универсальный формат, который используется в том числе и в домашних системах. Но ведь начал было Гарана. Вы сейчас про имперские времена говорите? Ты о том, что сейчас используют более мелкие кристаллы, уточнил я. Я помню об этом, но это кристаллы такие. Вспомни гнездо для кристалла в нашем доме в Суре. Как думаешь, влезет туда вот такой кристалл? Кивнул я на один из ящиков у наших ног. Да, пожалуй, влезет, подтвердил задумчиво Гарана. Ящики с кристаллами убрать в вещмешок было несложно, а вот с тяжеленными каменными кубами пришлось повозиться. И это стоит учитывать, что мы магические воины, обычный человек их бы и с места не сдвинул. В вещмешок отправилась и небольшая разобранная баллиста, как и 20 заполненных под завязку манайдротиков к ней. Туда же полетели 30 луков и коробка с пучками тетивы. Стрелы тоже нашлись, 10 колчанов рунных стрел. Ну и различную мелочь вроде тех же раскладных штурмовых лестниц, пехотных дротиков, каких-то гарпунов и тому подобного мы тоже прибрали к рукам. Вишенкой на торте, когда подвал был полностью опустошен, стали платы из ламп. Один только оружейный склад в особняке Соция принесет нам сотни золотых, а ведь мы только начали великую чистку века. Под вечер закончили с последним подвалом, который использовали в качестве тренировочной площадки. Тоже, к слову, где-то сотню золотых выручим. Одни только тренировочные манекены с самовосстановлением на полсотни потянут. В наше время подобные вещи действительно дорого стоят. Ужинали вместе с Даном, который за день умудрился вскрыть полы большей части первого этажа. Ну а ночевать отправились в уже знакомую нам комнату на втором. Я и Гарана. Упорный Дан остался долбить полы. Надеюсь, паркет действительно чего-то стоит, иначе жалко будет парня. На следующее утро Дан встал вместе с нами, так что завтракали все вместе. «Милорд», — обратился ко мне Дан после завтрака, — «я тут интересную штуку обнаружил». Выглядел он довольно возбужденно, так что мне стало любопытно. «Ну показывай», — поднялся я с дивана. То, что нашел Дан, находилось на первом этаже, а точнее даже не на первом, а в подвале, где раньше находился оружейный склад. Когда мы туда спустились, первое, что бросилось в глаза, отсутствие паркета. Пол был голый, оголенное бетонное основание красовалось небольшими рытвинами, явно работа дана при вскрытии пола. Недалеко от входа лежала гора паркета, то там, то здесь стояли светильники, которые парень притащил явно со второго этажа. Светильники с первого уже лежали в вещмешке. Немного поторопились мы с изъятием плат из ламп. Оказавшись в подвале, Дан повел нас в дальний правый угол помещения, где обнаружился уже открытый люк. «Вниз я не полез, решил вас дождаться», — пояснил Дан. «Стоит помнить, что на люке тоже могла быть защита», — произнес Гарана поучительным тоном. «И вроде все правильно сказал, но как-то не вовремя, так и хотелось назвать его занудой. Думаю, если защита и была, Соция ее отключил», — заметил я и, обратившись к Дану, произнес: «Тащи светильник, глянем, что там внизу». «Три светильника», — поправил меня Гарана. «Один», — поморщился я. «Логика логикой, а руки лишний раз лучше не занимать». Подвал внутри подвала был небольшой, около 3 квадратных метров, а еще он был практически пустой. Пара стеллажей и тумба, на которой стоял небольшой пыльный сундук. «Странно, что тут все так грязно», — пробормотал в полной тишине Дан. «Такое впечатление, как будто хозяин не знал об этом месте». «Теперь уже не узнаем», — произнес я, подходя к сундуку. «Посвети лучше». Приблизившись ко мне, Дан поднял руку со светильником, давая лучше рассмотреть сундук. Выглядел он обычно и неинтересно, даже несколько минут осмотра сего предмета не изменило мое мнение. Так и не обнаружив ничего интересного или опасного, протянул руку, чтобы открыть его. «Милорд», — остановил меня Гарана. «Давайте лучше я». «Как скажешь», — подвинулся я. «Как ни крути, а у старика 6 звезд и если что, шансов выжить у него больше». Впрочем, открытие сундука прошло без происшествий. «И что это?» — произнес Дан шепотом. «Без понятия», — ответил я тихо. «Гарана, я тоже не знаю, милорд», — произнес он обычным голосом. «Звезды какие-то, это я и так вижу», — проворчал я. Внутри сундука на бархатной подложке лежали две восьмиконечные звезды, размером с ладонь. На глаз левая была из серебра, а правая из золота. У каждой звезды в центре находился рисунок, у серебряной согнутая в локте рука, а у золотой изображение пробирки, внутри которой стилизованная молния. Протянув руку, Гарана приподнял правую звезду. «Не золото», — пробормотал он. «Слишком легкое, милорд. Может, это какая-то воинская награда?» — предположил Дан. «Тогда зачем ее прятать?» — покачал я головой. «Ощущаются эти штуки как-то странно, вроде мана, а вроде нет. Сейчас мы вряд ли поймем, что это за вещи, милорд», — произнес Гарана. «Предлагаю убрать эти вещи в вещмешок и выбираться отсюда. Нам еще 3 этажа обходить». «Да, согласен», — пробормотал я. Глядя на звезды, у меня было неприятное ощущение, будто я не могу что-то вспомнить. Вроде как где-то я нечто подобное я уже видел, но где именно, черт его знает. Закрыв сундук, запихнул его в вещмешок, после чего мы все трое выбрались наружу. «Вы сейчас 2-й этаж осматривать, милорд?» — поинтересовался Дан, как бы между делом. «Ну да, а куда еще?» — улыбнулся я. «С нами хочешь?» «Хотелось бы, милорд», — вздохнул Дан тяжко. «Любопытно немного. А как же паркет?» — спросил я иронично. «Да куда он денется?» — пожал он плечами. «К тому же, мне немного неудобно, что вы работаете на всех, а я на себя. Может, деньги за паркет тоже разделим?»